Ночной клуб «Лунная заводь», Москва, улица Большая Пироговская, 1 августа, среда, 21:39. «Это было глупо!» Тихо, чтобы не расслышал водитель такси, шипела Вероника. «О чем ты думал, когда ввязывался в драку?» «Я же сказал, мне очень жаль!» Пробубнил Ктулху, глядя в окно. «Я сорвался!» Вероника пилила его всю дорогу до «Лунной заводи», и погонщик рабов уже устал извиняться. Он просто изучал проплывающий мимо пейзаж, стараясь пропускать язвительные колкости гиперборейской ведьмы мимо ушей. «Теперь я понимаю, почему великий господин доверил тебе только рабов. Твое безрассудство позволяет тебе справляться лишь с тупой скотиной. Нас могли просто засечь». «Пока я в этом теле, великие дома не могут меня выследить», — угрюмо напомнил Ктулху. «Как только у тебя хватило мозгов провести обряд Марутуку!» Погонщик рабов засопел, но тут же вытянул руку в открытое окно и ткнул пальцем в громадную статую. «Какая чудная вещица! Очень похоже на то, что возвиг Нахак в столице своего уезда!» Ктулху цокнул языком. «Большая, черная и корявая. То, что надо!» Такси не спеша двигалось по Крымскому мосту, и Вероника, покосившись на памятник Петру Первому, поморщилась. «Ты слишком много времени провел в глубоком бестиарии. С тех пор мы научились заниматься искусством». «Я вижу». Девушка покачала головой. «Но не все». «Парень, который это выстроил, не пропадет», — уверенно заявил Ктулху. «Когда у Нахага снова будет свой уезд, старый пьяница наверняка захочет украсить его чем-нибудь в таком роде. А эту статую он заберет точно. Великий господин не любит скульптур в своей столице». «Только ради этого стоит подарить уезд Нахагу», — проворчала Вероника и потянулась к водителю. «Остановите, пожалуйста, здесь». Машина притормозила у обочины, не доехав до лунной заводи метров 100. Девушка посмотрела на Ктулху. «Ты все запомнил?» «Да». «Сумеешь опознать Вагиза?» «Да». «Не трать время зря», — жестко сказала гиперборейская ведьма. «Сразу тащи его сюда». «Я не такой уж тупой, как тебе кажется», — буркнул Ктулху. «Я все понял и все сделаю». Он вышел из машины. «Куда дальше?» — спросил водитель. «Будем ждать». Вероника откинулась на спинку сиденья. Пожилой шофер покосился на бритую голову девушки, украшенную черной татуировкой, и сплюнул в открытое окно. Клуб не производил впечатления модного места. Самым дорогим автомобилем на парковке оказался круизер Артема. Швейцар больше смахивал на вышибалу из дешевого бара. Фейс-контроль ограничился уплатой небольшой суммы за членский билет. А запах пота, ударивший в нос, когда наемники вошли в помещение клуба, навеял на Артема ностальгические воспоминания о давней дискотеке в пионерском лагере, проводившейся в спортивном зале сразу же по окончании баскетбольного матча. Главными достопримечательностями лунной заводи были небольшой бассейн, олиповато подсвеченный разноцветными лампочками, и барная стойка, два прожектора над которой пытались создать впечатление струящегося над бассейном лунного света. Невдалеке бесновался местный диджей. «Молодняк!» – вздохнул Артем, оглядывая публику. «Мы здесь как белые вороны». «Хваны?» Яна едва заметно кивнула в сторону Мубы и Леки, расположившихся за столиком у стены. Как и было условлено, четырехрукие приехали в клуб несколько раньше наемников и делали вид, что они незнакомы. Яна мельком взглянула на уставленную бутылками полку. «Я буду тоник». «Сдобренный джином?» «Не уверена, что здесь способны как надо смешивать коктейли», — сморщила носик девушка, грациозно располагаясь на высоком табурете у стойки. «Чистый тоник и 50 текилы», — велел Артем бармену и пристроился рядом со спутницей. «Вагиз уже приехал?» «Да», — бармен осекся. «Какой Вагиз?» «Свистни ему, что мы ищем Герыча на две в маске и 4 Мерседеса. Пусть подойдет перетереть, не обидим». Бармен медленно кивнул. «Это он!» – прошептал брусок и попытался показать на Артема пальцем. «Сиди смирно!» – злобно прошипел Бабон. «Ты уверен?» Бандиты сидели в лунной заводе уже полтора часа и порядком озверели от нескончаемого рева дискотеки. Помимо бруска, который должен был опознать приходившую в притон пару, Бабон взял с собой только хлястика, молчаливого и надежного отбойщика. «Сто пудов, братки!» — округлил глаза брусок. «Он и к нам с этой герлой приходил, шикарная тёлка!» Довольно большое удаление столика бандитов от стойки не помешало Бабону внимательно оглядеть ладную фигурку Яны и согласился. «Шикарная? А она при делах?» «Не знаю, молчала в основном». «Может, центровая?» — предположил Хлястик. «А этот отморозок чисто для наездов?» «Прижмем, узнаем». Бабон залпом допил коктейль и поднялся из-за столика. «Брусок, ты на месте? Хлястик за мной». «Сколько я должен?» — переспросил Ктулху, растерянно глядя на извлеченные из бумажника деньги. «Двадцатку», — пробурчала девица в кассе. «Это сколько?» Погонщик рабов протянул ей мятую сотню. «Я могу идти?» «Сдачу возьми». «Еще один обкуренный подонок», — раздраженно подумала кассирша. «Интересно, он хоть помнит, куда пришел?» Ктулху запихнул деньги в карман, развернулся к входной двери, но чья-то властная рука бесцеремонно отодвинула его в сторону. «С дороги, урод!» В клуб по хозяйке, даже не взглянув на вышибалу, прошел широкоплечий светловолосый мужчина. Ктулху сжал было кулаки, но огромным усилием воли взял себя в руки. «Вагиз! Веронике нужен Вагиз! А с этим червем можно разобраться позже!» Войдя в зал, Адольфус на секунду остановился, позволяя глазам привыкнуть к мерцающей полутьме лунной заводи, и холодно осмотрелся. «Все как обычно. Клиентура дергается на танцполе. Ребятки Вагиза продают порции счастья. В аквариуме, приманивая прибыль, плещутся золотые рыбки. А за столиками...» Пукас больше не смотрел в ту сторону, но он был уверен, что в углу сидят Бабон и Хлястик. И чего они здесь запыли? На мгновение Адольфус пожалел, что не взял с собой помощников, но тут же заставил себя успокоиться. Не хватало еще пугаться уголовников, тем более, что их всего трое. Или пятеро. Через три столика от бандитов расположились двое подтянутых мужчин в элегантных костюмах. «Они вместе?» Пука снова скосил глаза на столик Бабона. «Нет, вряд ли. Урки напряжены, а эти двое?» Элегантные костюмы вовсю пялились на танцующих девчонок, да и выглядели они куда приличнее бандитов. «Любители малолеток?» «Встал тут!» Адольфуса обошел хрупкий черноволосый подросток, тот самый, которого он отпихнул от входной двери. «Торчок недоделанный!» Пробормотал Пукас и тут же напрягся. К стойке бара подошел Вагиз. «Мне сказали, что вы ищете немножко счастья». Артем медленно поставил на стойку стаканчик, посмотрел на жилистого драгдилера. «Должно быть, быстрый паренек». «А ты можешь поделиться? А вы сможете его оплатить?» «А ты Вагиз? А это имеет значение?» «Нам рекомендовали обратиться к Вагизу», — протянул наемник. «Больше мы здесь никого не знаем». «Я вас тоже не знаю». «Но это не сможет помешать бизнесу», — широко улыбнулся Артем. «Тем более, что мы так много знаем друг о друге». «Что именно?» — напрягся драгдилер. «Мы знаем, что у тебя есть немножко лишнего счастья, а ты знаешь, что мы готовы его оплатить». «Шутник». Вагиз слегка расслабился и бросил любопытный взгляд на Яну. «Мы договорились?» «Вагиз, почему ты не спросил, откуда этот фраер знает о тебе?» Драгдилер вздрогнул и сделал шаг назад. «Бабон?» «Ты откуда взялся?» Бандит вперил взгляд в Артема. «Шелуха сказал, что из Питера». «Доволен?» Яна поставила бокал на стойку и тоже посмотрела на молодого наемника. «Лингвистика, сленг. Наследили где только можно». «Ну, извини меня, пожалуйста», — развел руками Артем. Бабон и Хлястик переглянулись. «Чего?» «Не пора ли нам вмешаться?» — поинтересовался Лека, когда к их друзьям неожиданно подошли уголовники. «Кажется, эти двое помеха нашим планам». «Думаю, да», — кивнул Муба. «Но их трое». «Я помню». Лека отодвинул стул, поднялся, быстро подошел к бруску, в одиночестве сидящему за столиком бандитов, и склонился к его уху. «Извините, вы пришли с теми двумя господами?» «Да, я так и думал». Брусок не успел почувствовать боль. В случае необходимости хваны умели действовать необычайно быстро. Черный носки нож с молниеносной скоростью прошел между ребрами уголовника, разрушил сердечную мышцу и вернулся в ножны задолго до того, как в глазах бруска стала затухать жизнь. «Извините». Лека придал обмякшему телу устойчивое положение и развернулся в сторону барной стойки. «Может, это и совпадение?» – отчеканил Бабон. «Но сегодня разнесли три хаты, и вы, ребята...» Палец бандита уперся в грудь Артема. «Мне очень не нравитесь. Поедем разбираться». Хлястик красноречиво откинул полу пиджака и продемонстрировал заинтересованным сторонам непустую наплечную кобуру. Удивления он этим не вызвал. «Я могу идти?» – тихо спросил драгдилер. «Вагиз!» Около него остановился хрупкий подросток. «Вагиз, нам надо поговорить!» «Вали отсюда, галимый!» – прорычал драгдилер. «Потом!» «Вагиз, нам надо поговорить!» Подросток, не обращая внимания ни на грубый тон, ни на наемников, ни на опешивших бандитов, крепко ухватил его за плечо. «Пойдем!» «Ты достал меня!» – взорвался Вагиз, вырывая руку. «Я же сказал!» «Ух!» Тяжелый удар в челюсть заставил драгдилера рухнуть на пол. Подросток моментально подскочил к нему и с невообразимой легкостью взвалил потерявшего сознание Вагиза на плечи. «Чтоб меня!» Бабон ошарашенно вытаращил глаза. «Артем, это Ктулху!» Яна оттолкнула хлястика и выхватила из сумочки пистолет. «Бабон, они вместе, мочи их!» Короткий удар заставил бандита замолчать. Второй уголовник и Артем направили друг на друга стволы одновременно. «Не шевелись, сука!» «Он уходит, идиот!» рявкнул наемник, не забывая целиться в голову бандита. «Мы не вместе!» Из маленькой комнатки за баром выскочил охранник. Яна немедленно выстрелила в его направлении. Бабон вздрогнул, а Артем молниеносно перехватил его руку. Две пули ушли в пол. Как и большинство присутствующих, Адольфус не понял, что именно произошло. Но он видел, что его цель, Вагиз, беспомощным тюком болтается на плечах невысокого подростка. Не тратя время на раздумья, Белобрысый выхватил пистолет и... Жизнь Пукасу спас закаленный еще в имперских колониальных войнах инстинкт самосохранения. Краем глаза он заметил движение слева от себя, и прежде чем Адольфус осознал, что происходит, мозг уже отдал приказ мышцам. Пукас резво нырнул за ближайший столик, и пули, выпущенные одним из элегантных костюмов, просвистели над его головой. Не думая больше ни о чем, Адольфус стремительно выкатился из зала. «Черт с ним, с Вагизом!» Прозвучавшие выстрелы установили в лунной заводе непринужденную обстановку бурного пиротехнического праздника. Вспышки, грохот и посвистывание пуль, украшенные несмолкающей музыкой и сиянием танцевальных огней, создали в клубе незабываемую атмосферу. Вот только насладиться ею в полной мере было некому. На танцполе началась паника. Посетители бара полезли под столики, а остальные были слишком заняты. Хваны, наконец-то получившие возможность оценить боевые достоинства купленных у Биджара автоматов, с блеском использовали свое огневое преимущество. Муба держал под контролем главный вход, и его короткие расчетливые очереди не позволяли вышибалам прорваться в зал. Вскочивший на столик Лека азартно расстреливал бар, прикрывая укрывшуюся за стойкой Яну от охранника и бармена, успевшего вооружиться помповым ружьем. Артем же, наконец-то сваливший Бабона, отыскал взглядом Ктулху. Рассказывая погонщику рабов о достижениях цивилизации, Вероника в том числе объяснила и назначение корявых железяк, которые появились в руках посетителей клуба. Но теория – это теория, заменить практический опыт она не способна. Ктулху знал, что пули не могут причинить вред плотной шкуре иерарха Кадав, но они могли повредить используемое им тело. Поэтому, впервые оказавшись под огнем, погонщик рабов повел себя вполне адекватно. Бросился бежать. Ктулху врезался в паникующую на танцполе толпу, словно авианосец в стайку бамбуковых джонок. Он никого не толкал, не отпихивал, он просто бежал прямо через мечущихся в ужасе людей. И все, кто попадался на пути, отлетали в сторону, не способные даже на секунду задержать погонщика рабов. Артем не рисковал стрелять. Во-первых, спину твари надежно прикрывало тело Вагиза, а во-вторых, под прицел то и дело попадали перепуганные тинейджеры. На то, чтобы достигнуть противоположной стены и скрыться в служебном коридоре, Ктулху затратил всего несколько секунд, и наемнику ничего не оставалось делать, кроме как наблюдать за этим. Убедившись, что погонщика рабов не достать, Артем убрал пистолет в кобуру и обернулся к своим. «Надо уходить!» Хваны сосредоточили огонь на входных дверях. «Никогда не видел, чтобы из ночного клуба выходили с чемоданом!» Таксист подозрительно посмотрел на Ктулху. «Что там у тебя? Мне проблемы с полицией не нужны!» «Не волнуйся», — успокоила водителя Вероника. «Это мои вещи. Я там танцевала в стриптизе, а теперь уволилась». Ктулху не мог появиться с Вагизом на плечах, поэтому он навел примитивный морок, заставив таксиста увидеть вместо драг-дилера большой кожаный чемодан. «Открой багажник». Где-то в конце улицы завыла полицейская сирена. Им удалось ретироваться буквально за секунды, разминувшись с патрульным джипом, спешившим в разгромленный клуб. «Идиотизм!» — громко выругалась Яна. «Полный провал!» Она достала телефон. «Кортес, мы облажались! Здесь был Ктулху, но...» Девушка замолчала. «Хорошо, я поняла». Яна отключила телефон и удивленно посмотрела на Артема. «Кортес сказал, что все в порядке». Велел затаиться где-нибудь и ждать его звонка. «Он что-то нарыл!» Артем посмотрел в зеркальце. Автомобиль Хванов уверенно держался метрах в 30 позади круизера. «Надо успокоить Мубу. Позвони ему».